Глава 28. Первой, кого я увидела в кабинете мужа, оказалась Екатерина Андреевна Павлова, ревнивая жена Семена Кузьмича, члена президиума Общества любителей мечей. «Пусть она сейчас же займется поиском!» — закричала Павлова, бесцеремонно указывая на меня пальцем. «Сеня не мог так поступить! Это неправда!» «Что случилось?» — спросила я. Ревнивица бросилась ко мне и начала совать в мои руки мятый листок. «Вот! Я получила! Совершенная нелепица, не правда? Мой муж никогда бы такого не сделал! Читайте вслух!» Я озвучила текст. «Надоело? Подавись своими деньгами, ухожу, устал. Хочу жить счастливо и не с тобой. Прощай, Отелло сумасшедшая. С. «Это ваш муж написал?» «А кто ж еще?» — завопила Павлова. «Найдите его, верните! Он без меня пропадет! Умрет с голоду, погибнет в нищете! Сеня не способен себе даже на хлеб заработать! С ним жить невозможно! Он ни одной бабы не пропускает, каждую юбку задирает! Я со дня его исчезновения не спала!» Екатерина Андреевна зарыдала. Иван встал, открыл бар, достал оттуда бутылку коньяка, налил немного на дно бокала. Бросил в напиток полкусочка рафинада. Поболтал его и поставил напиток перед гостьей со словами: «Выпейте залпом». Павлова начала размазывать слезы по лицу ладонями, пробормотав: «Я не употребляю алкоголь». Я пододвинула к ней коробку бумажных салфеток. Истеричка швырнула ее на пол. «Все же пригубите», — повторил Иван. «Вам сразу станет легче. Очень старое средство от нервного возбуждения. Хороший коньяк и немного сахара. Доза маленькая, на один глоток. Если мне понадобится невропатолог, я знаю, куда идти». Огрызнулась бешеная баба. И снова завела. «Я заплачу вам большие деньги. Немедленно отложите все дела и найдите моего дурака». Иван сел за стол и взглянул на меня. Я устроилась в кресле напротив Павловой и постаралась говорить убедительно. «Екатерина Андреевна, но ведь Семен Кузьмич взрослый человек. Мы не имеем права принудить его вернуться к вам, если он решил уйти из семьи». Посетительница схватила бокал, одним махом опустошила его и взвизгнула. «Да он ничего сам совершить не может. У него элементарно отсутствует орган решительности. Атрофирован. За него все вынуждено делать я. Детский сад просто. Каждое утро Сене вешают в комнате одежду, которую я ему купила. Дают завтрак из продуктов, которые приобретены на мои деньги. Он ездит на иномарке, живет в доме, спит на хорошем белье. Семен посещает лучший фитнес в Москве, стрижется у самого Стефана. И на все это заработала я. Господи, он считает себя великим ученым. Пишет, видите ли, монографии по странице в день». Екатерина Андреевна расхохоталась. «Потом его труды выпускает самое крупное издательство России. С помпой организуется презентация. Журналисты, телевидение. Народ ломится за книгой. Тираж распродается быстро. Сеня в восторге, он гений. О боже, мне просто смешно. Ведь все это, опять же, за мои деньги. Я плачу всем. Издателю, чтобы он опубликовал никому не нужный труд. Прессе, дабы пришла и статейки в жалких журнальчиках накропала. Агентству, которое нанимает народ, изображающий покупателей. Одна большая потемкинская деревня. Как же он мне надоел. Ни на что не способен. В постели – тюфяк, в сексе – ноль. Нет, минус ноль. В житейском плане – идиот. В науке – бездарь, скучный, угрюмый, вечно надутый, ни копейки в дом не приносит. И бабник, не выдержала я. Безудержный, закричала Павлова. Тащит койку все, что шевелится, и что не шевелится тоже. Ему безразличны возраст, внешность, социальное положение. И женщины соглашаются на интимные отношения с Семеном, уточнила я. Екатерина Андреевна швырнула бокал на пол. Да, сплошные дуры, шлюхи, проститутки. Хватая чужого мужа, надеется, что он разведется и их в ЗАГС потащит. «Наверное, Семен Кузьмич не так уж и плох», — пробормотала я, «если пользуется таким успехом у представительниц слабого пола». Ревнивица уставилась на меня, а я продолжала. «Зачем вам такой спутник жизни? Вы симпатичная, богатая дама, легко найдете себе достойного человека». И тут Екатерина Андреевна заплакала. «Сеня без меня пропадет. Кому он нужен? Погибнет. Я его люблю. Верните мне мужа, я устала». Заливаясь слезами, Павлова встала, доплелась до дивана, легла на него и мигом уснула. «М-да», — крякнул Иван, — «если бы я увидел такого персонажа в кино, точно решил бы, что режиссер здорово преувеличил вздорность и глупость бабы. Подобных экземпляров в природе не существует. А нет, вот оно». «Тсс», — шикнула я, — «вдруг она слышит нас?» «Ага, слышит и похрапывает», — улыбнулся муж. «Переберусь сейчас в переговорную, пусть мадам здесь подремлет». Это ее коньяк успокоил. «Думаю, минут через 30-40 она очнется». «А ты что делать собралась? Давай пообедаем где-нибудь в городе». «Собралась к Регине, управляющей частным домом престарелых», — пояснила я. «Зачем?» — осведомился Иван. Я покосилась на Павлову. «Лучше нам пойти в другой кабинет». Иван обнял меня и поцеловал. «Имеется идея получше. Скатаюсь с тобой заодно и поболтаем по дороге». «У тебя есть свободное время?» — изумилась я. «Нет, но я его сейчас организую», — пообещал Иван и снова притянул меня к себе. «Мы почти не видимся с тобой. Это неправильно». Я прижалась к мужу. «А что делать? Такая работа ненормированная. Некоторым везет. Возвращаются домой около 6-7 и весь вечер сидят у телека». «Я бы взбесился на третий день», — засмеялся Иван. «А ты еще раньше. Сергей!» В кабинет вошел секретарь. «Звали, Иван Никифорович?» «Видите, на диване спит женщина», — сказал шеф. «Я запру бумаги, но все равно оставлять ее одну тут нельзя. Мы с Татьяной уезжаем». «Понял», — кивнул секретарь. «Открою дверь в приемную, сяду за ваш стол». «Ну вот, только встанешь из кресла, как тебя сразу подсидеть хотят», — засмеялся муж. «Ну, раз уж ты воцаришься на место начальника, то можешь выпить моего чая. Того, из красной коробки». Сергей поднял брови. «Английского? Спасибо. Давно хотел его попробовать. Могу ли я надеяться заодно на кусок рулета с курагой и орехами, который вы в шкафу заныкали?» «Рулет? Курага и орехи?» — встрепенулась я. «Иван Никифорович, меня вы такой вкусняшкой никогда не угощали». «Сергей!» — воскликнул муж. Секретарь изобразил испуг. «Простите, шеф, не хотел вас сдавать. Случайно вышло». Иван сдвинул брови. «Одну чашку чая и один кусок рулета. Обжорство — причина всех преступлений. Пошли, Татьяна. Я тебе по дороге в деталях опишу, как прекрасен на вкус рулет, который мне человек из Армении сегодня прислал». «Насчет обжорства — спорное заявление», — засмеялась я, когда мы очутились в лифте. «А вот и нет», — возразил муж. «Что такое безудержное обжорство?» «Неконтролируемый аппетит», — вздохнула я. «Знакома с этой проблемой не понаслышке. Мне всегда хочется слопать не два пирожка, а штук 10». «Ну ты же так не поступаешь», — улыбнулся Иван. «Чаще всего нет, но иногда да», — призналась я. «Поэтому имею избыточный вес». «Нет у тебя ничего лишнего, все нужное», — хмыкнул супруг. «Абсолютное большинство народа не контролирует жестко каждый день свои желания. Люди отпускают иногда поводок и правильно делают. Лучше раз в месяц слопать 10 пирожков, чем весь год думать о них и злиться, что нельзя ими побаловаться. Но есть отдельные экземпляры, которые свой поводок отстегнули и выбросили. Кстати, под обжорством я имел в виду не неуемное потребление пирожков, котлет, жареной картошки или конфет, а жадность. Ездишь на хорошие малолитражки – прекрасно. Посмотри на того, кто в маршрутке трясется – и поймешь, насколько твоя жизнь лучше. А нет, хочется самый дорогой Бентли заиметь. Есть у тебя верная жена, ну и радуйся, это же счастье. А нет, хочу блондинку с ногами от зубов. Вот оно, обжорство. И, как правило, его последствия печальны. Ноги от зубов? Это не очень удобно, вздохнула я. Откуда тогда руки растут? Сама догадайся, усмехнулся Иван, выходя из лифта.